Очередной сюрприз ожидал меня у ворот замка. Виллерих фон Зоттау ожесточенно перепирался с гвардейцами, категорически не желавшими пропускать в резиденцию светлейшего постороннего. Отсылки на то, что Виллерих прекрасно знаком с алхимиком паном Николаем, да и сам является особой королевских кровей, не помогали. У нас приказ. А будете возмущаться, господин хороший, придется отправить вас куда следует для выяснения. Ступайте, сударь, ступайте. Объявились, наконец, невежливо сказал я, тронув остийца за плечо. Где вас носило, принц? Виллерих обернулся и шепнул под нос заковыристое словечко, сделавшее бы честь любому запойному мусорщику из неблаговолучного квартала Малоградец, что за овощным рынком. Даром, что племянник короля Остмарка, хоть и не путевый. «Скажите этим олухам», — начал было Виллерих, но я жестом попросил его замолчать. «Приказ есть приказ. Подождите меня здесь. Я сбегаю к сотнику гвардии, попрошу его сделать исключение. Сами понимаете, в городе события». «Еще какие!» — проворчал Виллерих. Пан Стеклы дал разрешение. Моего высокородного приятеля проводили в башню алхимиков. Гинек организовал горячий обед. Гусь в подливе и вареные клубни с зеленью. «Присоединяйтесь без стеснения», — я указал Виллериху на лавку возле накрытого стола. «Не ел больше суток. Голоден, как волк». «Потрясен вашей беспечностью. Нашли время». «Что ж, с голоду умирать? Выпейте вина. Предстоит серьезнейший разговор, ваше высочество. Только дайте слово дворянина, что не будете перебивать, а потом ответите на мои вопросы с предельной честностью». «Как угодно», — пожал плечами остиец. «Вы, наконец-то, решились на откровенность?» «Ввиду недавних событий, да». «Когда вернулись из Аполья?» «Второй день». «Про Эльзабет знаете?» «Наслышан», — Виллерих посмурнел. «Кажется, я знаю, чьих это рук дело». «Потом расскажете. Мы еще вернемся к убийству пани Лоденицкой. Тем более, что дело близко касается нас обоих. Вы были правы. Все рушится. Мы балансируем на самой грани». «Рад, что наконец-то заметили». «Злая ирония сейчас неуместна. Без вашего деятельного участия, принц, из неприятностей не выбраться. Грядут большие события. Значит, я могу вам полностью доверяться?» «Я привык отвечать взаимностью, друзьям, если вы действительно считаете меня своим другом». «Скорее, товарищем по несчастью. Держитесь крепче за что-нибудь. Вот вам новость номер один. Герцог Визмар вернулся на Меркуриум». «Как? Что вы сказали?» У остийца глаза на лоб полезли. «Откуда это известно? Риттер фон Визмар?» «Нет, не сам герцог. Наследник. Несколько недель назад я виделся с ним и даже сопровождал в Моравский замок. Вы и ваши сообщники входите в число приверженцев Визмара, я правильно догадался? Участвовали в давнем мятеже или косвенно его поддерживали?» «В общих чертах вы правы», — нейтрально сказал принц. «В самых общих. Расскажите в подробностях. В свою очередь обещаю ничего не скрывать». На всякий случай я умолчал о некоторых деталях путешествия в Готию. Например, о том, что наш незадачливый Степа не принадлежит к расе Homo Novus. Такие секреты лучше придержать до поры до времени. В остальном я постарался держаться истины, обратив особое внимание на обнаруженные в замке Визмаров документы, карты Гельвеции в блокноте с черной обложкой. Если Виллерих связан с мятежниками, он наверняка слышал об интересе старого герцога к побережью Анконы и странностях Южного материка. Принц слушал, затаив дыхание, не переспрашивая и ничего не уточняя. Изредка кивал, будто подтверждая мои слова. «Описание замка точное», — заключил он. «Я бывал там очень давно». «Значит, вы оставили наследника в Готии?» «Вряд ли его станут искать в таком захолустье. Пока я не выясню, каковы намерения и планы у людей, держащих сторону Визмаров, о вашей встрече с ним и речи идти не может. Считайте меня доверенным лицом наследника. Ваша очередь говорить, принц. Итак?» «Не боитесь?» Есть секреты, за которые платят жизнью. В случае, если события начнут развиваться по наихудшему сценарию, не пощадят и алхимика Граульфианца, не посмотрят на заступничество гильдии и влияние, которым вы пользуетесь. «Очень страшно», — фыркнул я. «Те самые люди, которые убили Эльзабет из Лоденицы, стреляли и в меня. Спасибо пану Азимику, уберег. Вы очень вовремя скрылись из столицы, уехав в Градец Апольский. Вас тоже поджидали. Тайная служба князя потянула за ниточку, и ведет она в Остмарк. Покушения связаны с вашей деятельностью? Они убирают всех, с кем вы близко контактировали? Чьи интересы задеты? Совета?» «И совета тоже. В последние десятилетия идет крупное столкновение нескольких групп меркурианской элиты. Первого поколения, наиболее знатных и влиятельных дворянских семей, представителей крупнейших торговых домов, а также четвертую силу, весьма многочисленную, но небогатую прослойку поместных дворян, владеющих крошечными фиефами. Последние молоды, далеко не каждый получает возможность проявить себя на государственной службе. Большинство должностей заняты. Некогда крупные землевладения с появлением детей-наследников дробятся на более мелкие. Каждому следует выделить участок. Людей все больше, естественная убыль населения отсутствует. Подступает кризис. Лет через 300 свободными останутся только тундра да болото, понимаете?» «Кажется, да», — согласился я. Никогда не задумывался об этом аспекте меркурианской жизни. «Очень зря. Молодежи некуда растрачивать накопленную энергию. Мелкие свары между дворянами и даже войны не в счет. Бороться с угрозой перенаселения можно одним способом — отпустить желающих в другие миры. Готовить людей к этому, учить способам выживания, разрешить путешествовать по металлаверинту». «Ловко», — присвистнул я. «Воображаю, каково мнение Совета Первых по данному вопросу». «Конечно, они и слушать ничего не хотят. Придет конец самоизоляции, значит, обрушится и непрочная система общественных взаимоотношений. Структура нашей субцивилизации изменится. А резких, необратимых перемен они боятся больше всего. Едем дальше. Недовольство среди молодежи зреет издавна, но сломать традиции, выступить против сложившегося порядка можно только организованно, обладая серьезным превосходством, если не в числе, то в... в вооружении. Напомню, что Риттер фон Визмар потерпел неудачу. Общество тогда еще не созрело. А герцога выставили перед всей планетой эдаким кровожадным злодеем, захватчиком и мелким тираном, решившим потешить свое самолюбие. В то время, как фон Визмар, человек очень одаренный и умный, видел проблему комплексно. Развитие Меркуриума заходит в тупик, найти выход из которого будет очень и очень непросто. Остается одно – резать по-живому. Вот герцог и резанул от души. — разочарованно сказал я. — Опередил свое время, так? — Воистину. Тогда кризис лишь стоял на пороге. А сейчас он ворвался в дом, начав крушить мебель и бить хозяев. Гром грянул. Зверье бушует. Паника нарастает. Люди уходят с севера. Никто не знает, что именно делать. Напряжение скоро выплеснется. И какую форму примет всеобщее выражение недовольства, лучше не гадать. История Земли, которую я изучал подробно, стараясь приобрести опыт и знания, пестрит не самыми оптимистичными примерами. Уяснили, к чему я веду? Не совсем. Одно верно. Или экстренные реформы, или массовый бунт и война всех против всех на фоне природной катастрофы. Были утром на площади у кафедрала? Как впечатление? Это еще не бунт, но дело к тому идет. Слушайте внимательно. Возвращение Визмаров ожидалось. К нему готовились. Совет Первых полностью себя изжил. Старые королевские дома желают сохранить влияние. В свою очередь чахнет торговля и снижаются урожаи. Коммерсанты открыто говорят о снижении годового оборота почти на четверть. А это свидетельствует о скором обрушении экономики в Остмарке, Моравии и Лимбурге. В северных государствах, на которые... пришелся основной удар. Про Готию я и не упоминаю. За Танвальскими горами творится сущая чертовщина. Зиму готийцы вряд ли переживут. Именно поэтому меня беспокоит то, что наследник остался на севере. Слишком опасно. Потом обсудим, что делать с младшим Визмаром. Ответьте предельно ясно. Вы готовите новый вооруженный мятеж? Против Совета? И рассчитываете победить быстро, поскольку времени на длительную военную кампанию у вас нет? Каким образом? Вы сказали о превосходстве в вооружении. Что имелось в виду? Приведу пример. Вильрих расстегнул верхние пуговицы кожаного калета, вынул из-за пазухи небольшую блестящую вещицу и положил на скатерть. Знаете, что это такое? Конечно, знаете. Вы же грольфианец. Ох, ну ничего себе. Передо мной лежал портативный плазменный пистолет Грендель. На рукоятке эмблема фирмы в виде отпечатка кошачьей лапы. Юнона 2. Производство концерна Физелер. Такой вещицы на Меркуриуме взяться неоткуда. Неужто кто-то из наших алхимиков втихую занимается контрабандой? Да за такое убивать надо. Вильрих, увидев мое вытянувшееся лицо, криво усмехнулся. Большинство точек перехода на суше не действует, сказал принц. За оставшимися ведется строжайшее наблюдение, вы сами рассказывали. Остается океан. Слышали о свободных торговцах? Немыслимо, потрясенно выдавил я. И давно вы с ними сотрудничаете? Со времен мятежа 3138 года. Визмар знался с гильдией Вольной Ганзы и прежде. Увлекшийся Вильрих поведал мне крайне занимательную историю. Окажись столь важные сведения в руках тайного ведомства любого крупного государства, гильдию уничтожили бы незамедлительно, любыми способами. Ганзейцев и прежде недолюбливали за излишнюю независимость, плохо укладывающуюся в рамки неофеодального менталитета меркурианцев. Но после откровений его светлости я понял, эти ненормальные ходят по самому краю. Во-первых, торговцы нарушили строжайший запрет на перемещение по лабиринту. Наши средства слежения поверхность океана не охватывают, только прибрежную полосу. Оттого университет и не получал информации о гравитационных возмущениях в точках перехода. Во-вторых, попран основополагающий закон большой игры. Ввоз на Меркуриум высокотехнологичных устройств разрешен одним лишь граульфианцам и в строго ограниченных количествах. Совет первых дополнительно разрешил нам построить резервную базу «Доннер» в Арктике, как раз на случай непредвиденных ситуаций, но и только. Между прочим, Гвардия Небес является непобедимой лишь потому, что противостоять ей на планете некому. Против атмосферно-космического штурмовика, вооруженного лазерами, с арбалетом не попрешь. Но если в руках дружков Вильриха окажутся современные переносные средства ПВО, универсальные винтовки, генераторы полей и прочие юнонианские игрушки, остановить гвардию не составит никакого труда. Про армии Остмарка или нашей Моравии я лучше умолчу. Один веерный разряд, и конная сотня гвардейских кирасир попросту испарится. «Как погляжу, вы решительно настроены», — я покачал головой. «Не боитесь, что донесу?» «Никто не поверит. А если и поверят, будет слишком поздно. Выступление в Остмарке назначено на сентябрь». «И под какими же лозунгами? Каким способом поведете народ к всеобщему счастью?» «Лозунги мы только что обсуждали. Защитить людей от чудовищ. Отстранить от власти изоляционистов. Ликвидировать Совет. Если не управимся с монстрами самостоятельно, просить от имени Меркуриума помощи в других мирах». «Последнее уже сделано», — отозвался я. «Да-да, не удивляйтесь. Считайте, что это моя бескорыстная помощь. От имени гильдии алхимиков». «Воображаю, что сказали бы в университете, услышав эти слова», — мимолетно подумал я. «В службе безопасности меня безо всяких «но» и «если» попросту выпотрошили бы, а бренные останки бросили на съедение собакам». Пришлось в подробностях объяснить Вильриху смысл нашей с Удалом задумки и дополнительно рассказать о беседе с паном Азимиком, уже вовлеченным в заговор. Принц только руками развел. Фантастика! Собственная планета? Так не бывает. Вот видите, к чему привела самоизоляция Меркуриума, ханжески сказал я. Вы решительно ничего не знаете о ближайших и дальних соседях. Не имеете никакого представления о многообразии субцивилизаций. Не успеют, приуныл Вильрих. Минимум 2 месяца на подготовку. Переброска космических кораблей по лабиринту займет еще несколько дней в объективном времени. Подготовка к масштабной операции требует времени, не спорю. Локальная акция вполне осуществима. Если пан Азимек уговорит князя Якуба и светлейший направит через меня официальную просьбу о защите на Лаций, первые подразделения прибудут вдоль Некраловицы нынешним же вечером. Действующая точка сингулярности находится в нескольких милях от города. Не знали? Ого! Принц вытер пот со лба ладонью. Жест абсолютно плебейский. Немедленно примчится гвардия небес. Чепуха! Я махнул рукой. Есть другая опасность, посерьезнее. Кстати, где вы остановились? Как обычно, на постоялом дворе злой Клары. Надеюсь, никто не пострадал ночью? Я очень беспокоился за Клару и ее девчонок. Обошлось. Какая-то тварь залезла на чердак, но пробраться в дом не сумела. Хозяйка вооружила всех постояльцев ножами и ухватами с кухни. Боевая женщина. Вот и возвращайтесь к Кларе. Передайте от меня привет. Ждите. Начинается самое интересное. Я пришлю за вами Гинека, моего слугу. А скорее всего приду сам. И еще, принц. Никому ни слова, ни намека. Даже если в городе находятся ваши друзья, участвующие... в запланированном мероприятии в Остмарке. Будьте скромны. Пока не время открывать козыри. Можете на меня положиться, пан Николай. Мы теперь уже не товарищи по несчастью, как вы изволили выразиться. Мы государственные изменники и заговорщики, покусившиеся на святое, на большую игру. Этого нам не простят. А никто о прощении и не просит, ваша светлость. Главное, не разрушить из лучших побуждений весь универсум Меркуриума, мира уникального. Поверьте, другого такого нет. Частенько случалось так, что, вытравляя очевидное зло, люди не могли остановиться и начинали крушить все, что видят. История Земли от шумеров до катастрофы тому подтверждение. «Знаю», — кивнул Вильрих. «Надеюсь, мы остановимся вовремя».